В разговоре мы, сообщая важную информацию, настаиваем на том, чтобы наш собеседник смотрел нам в глаза, не так ли? Только в этом случае мы можем быть уверены, что он не только услышал, но и понял то, что мы сказали. Таким образом, зрительный контакт – это не только способ установить отношения с аудиторией и обеспечить донесение до нее информации, это еще и способ получить информацию о том, насколько аудитория поняла сказанное, не утомлена ли аудитория, интересна ли аудитории тема, интересна ли аудитории мы сами, в конце концов. Самыми пренебрегаемыми, повторю, установление и прилежание зрительного контакта частями зала остаются галерка, последние ряды, и фланги, крайние места слева и справа. Именно оттуда, кстати, раздаются самые каверзные вопросы. Я несколько лет занимался организацией пресс-конференций, и те участники моих тренингов или семинаров, которые тоже занимаются пресс-конференциями, когда я говорю о том, что с флангов раздаются самые каверзные вопросы из галерки, всегда кивают головами и подтверждают. Почему так происходит? Потому что мы, сидящим в этих частях зала, не уделяем достаточного внимания. Ну и мы получаем что-то вроде мести в виде таких каверзных, острых для нас вопросов. Для начала обсудим, как выбрать место для выступления таким образом, чтобы обеспечить возможность установления зрительного контакта со всем залом. Залы бывают разные. Ну, просто в метрах нельзя указать этого расстояния. Поэтому такое простое правило для прямоугольных залов, ну, классических. Встаньте так, чтобы между вами и крайними слева и справа зрителями в первом ряду образовался равносторонний треугольник. Это и будет то самое идеальное расстояние, особенно если аудитории вы не знакомы. Если вы хорошо знакомы аудитории или если в ходе выступления вы уже сумели добиться расположения аудитории, вы можете сокращать это расстояние и подходить ближе. В противном случае, чем дальше вы будете стоять, тем лучше. Ну, вы знаете, что когда человек подходит к нам слишком близко, мы чувствуем желание отодвинуться или отодвинуть его, особенно незнакомый человек. Знакомого мы подпускаем гораздо ближе. Особое внимание уделяйте тем местам, откуда вы получаете сигналы утраты внимания. Там шевеление, шелест, шепот, не дай бог, храп. Вот туда отправляйте порцию внимания. Типовая ошибка оратора – поддерживать зрительный контакт только с теми, кто смотрит на него доброжелательно, остальных игнорировать. Так вот, наоборот, больше внимания как раз тем зонам, где происходит утрата внимания. Вы можете даже обратиться к тем частям зала, где вот эти проблемные зоны находятся, задать вопрос или интонацией подчеркнуть, что вы обращаетесь сейчас именно к этим людям. Устанавливая и поддерживая зрительный контакт в ходе выступления, мы держим в поле внимания всех сидящих в зале, не теряя этого контакта. Поначалу может показаться, что это сложно, ведь мы должны еще и воспроизводить текст. Поначалу будет сложно, постепенно привыкнем. Когда мы обучались вождению автомобиля, мы тоже не понимали, как можно одновременно фиксировать столько параметров. Поглядывать в зеркало заднего вида, смотреть вперед, переключать передачи, менять радиостанции и так далее. Но научились же. Важность рекомендации держать зрительный контакт подтвердит представитель близкой оратором профессии дрессировщик. Ну, конечно, нельзя превращать выступление в сеанс массового гипноза, выпучив глаза, смотреть пристально. Вы знаете, что диктор телеканала тоже время от времени опускает глаза в бумагу, хотя текст у него плывет по суфлеру. На мониторе бегут слова, и он может читать, не отрываясь от нас, но, тем не менее, время от времени зрительный контакт обрывает. Точно так же и мы можем обернуться, посмотреть на слайд, посмотреть свои бумаги время от времени, обрывать зрительный контакт и потом его снова восстанавливать. Поведение публики подобно поведению женщины, как мы уже говорили неоднократно. И если вы уделяете ей достаточно внимания, она принимает вас. А если внимания не уделяете, то обижается, устраивает вам веселую жизнь. В вашем прямом взгляде должен читаться интерес к зрителю. Немой вопрос, понятно ли ему, о чем и как вы говорите. Таким образом, чтобы стать интересным аудитории, нужно самому проявить внимание к ней. Сделать это проще всего с помощью установления и прилежания зрительного контакта. Идем дальше.